Тогда судья сделал знак ленсману, и тот поднялся на крыльцо судебной палаты, где его лучше видели и слышали. «Ивар Иварсон выкинул на обеих костях по шестерке. Больше очков набрать нельзя». Люди поняли, что Ивар Иварсон признан невиновным, и обрадовались. Многие стали кричать: «Будь здрав, Ивар Иварсон!» Но тут случилось такое, что повергло всех в изумление. Пауль Эллиасон разразился громкими криками радости и, сорвав с головы свою вязаную шапочку с кисточкой, подбросил ее в воздух. Это произошло так неожиданно, что стражники не успели помешать ему. Все только ахнули. Правда, Ивар Иварсон был Паулю Эллиасону все равно, что отец. Но теперь, когда дело шло о его жизни, неужто он и вправду радовался тому, что другого признали невиновным? Вскоре был восстановлен порядок. Начальство отошло направо, арестанты со стражниками налево, другие зрители придвинулись поближе к судебной палате, так что барабан снова остался посередине, ничем не заслоненный, и его было видно со всех сторон. Теперь настал черед Эрика Иварсона подвергнуться смертельному испытанию. Вперед, нетвердой и спотыкающейся походкой, вышел надломленный старый человек. Его едва можно было узнать. Неужто это Эрик Иварсон, который всегда размашисто и властно ступал по земле? Взгляд его потускнел, и кое-кто подумал, что он едва ли сознает до конца, какое ему предстоит испытание. Но, приняв в руки кубок с костями, он попытался выпрямить согнутую спину и произнес: «Благодарение Богу, что брат мой Ивар оправдан, потому что хоть в этом деле я так же невинен, как и он всегда был лучше меня. И молю Господа нашего Иисуса Христа, дабы он сподобил меня выкинуть меньше всего очков, дабы дочь моя могла обвенчаться с тем, кого она любит, и жить с ним счастливо до конца дней своих». С Эриком Иварсоном случилось то, что часто бывает со стариками. Вся его былая сила, казалось, ушла в голос. Его слова были услышаны всеми и всколыхнули народ. Уж очень не похоже на Эрика Иварсона было признать, что кто-то много достойнее его, да еще желать себе смерти ради чужого счастья. Во всей толпе не нашлось бы теперь ни единого человека, кто по-прежнему считал бы его разбойником и вором. Со слезами на глазах молились люди Богу, чтобы Эрик выкинул побольше очков. Он и не потрудился потрясти в кубке кости, а лишь подняв кубок вверх и опустив его вниз, выбросил кости на барабанную шкуру. Глаза его были слишком стары для того, чтобы он мог различить очки на кубиках, и он, даже не удостоив их взглядом, стоял, вперив взор в пространство. Но Судья и другие поспешили к барабану.